Рычаг вверх, локоть идет вперед. Я это заметил утром. Посмотрел, как носить часы. Миллорд показал, как и мне. Когда вернулись за стол, стянул ключ от хранилища с пояса лорда. На Феллион хватился бы пропажи. Поэтому вор выбежал в прихожую за подарком для вас. В коробке, кроме цветка, было кое-что еще, куда более важное. Кусок воска. За пару минут он сделал оттиски, а затем вернулся в трапезную. Подарил цветок, повесил ключ обратно на пояс. Вот и все. Осталась мелочь. Унести в коробке восковой оттиск, да купить у дворецкого ключ от входа в дом. Это было несложно. Джон пьяница. Получив деньги, тут же нырнул в бутылку. Хотите сказать? Марк, вы говорите, Ингвелл действительно хотел украсть часы судьбы? Да. Это именно то, чем казалось сразу. Попытка кражи. Только вор не Ингвелл, а подделка. Но кто убил его? Я почесал щетину. Долгим-долгим взглядом смерил женщину. Вперился в зрачки и все надеялся. Только бы не отвела, только бы не... Она выдержала. Вот представьте, миледи. Верный сэр Расмус, влюблен в дочку хозяина. Между ними даже была близость, но на брак надежды нет. Хозяин не позволит, стражник не ровня лорду. И тут, при ночном обходе, Расмус замечает непорядок. Дверь в хранилище не заперта, тонкая щелочка, но все же заметна. Внутри лунный свет от зеркал. Расмус входит и видит человека со шрамом. Того, что дарил его любимый хрустальный цветок. Пожалуй, он думает о цветке, когда наносит удар, без сомнений, сразу насмерть. А потом возникает мысль. Все очень просто. Спрячь дубликат ключа, и никто не заподозрит Ингела в воровстве. Спокойно вернись на пост и дай медведю поднять тревогу, чтобы остаться вне подозрений. И лорд Феллион пойдет на каторгу, а дочь, хозяйка поместья, станет женой стражника. Бесчестно. Равносильно убийству сюзерена, но очень просто. Так легко, что не сдержаться. И он спрятал дубликат? Вопрос в другом, миледи. Сказал ли он об этом вам? Должен ли я обвинить вас в соучастии? Вот почему я адресовал вам этот монолог и все время смотрел в глаза. Ваши глаза – единственная книга, где можно прочесть ответ. Они сказали «нет». Положим, я верю. Мы оба перевели дух. «Что до ключа?» – сказал я. «То люди милорда его ищут. Уверен, найдут в комнате Расмуса. Умнее было бы бросить в реку, да… Но черт возьми, кто выбросит ключ от тайника, в котором лежит чудо? Я бы не смог».